с продлением срока на 12 часов. Торжественный церемониал начался несколькими вступительными словами. Затем Жуков спросил меня, прочел ли я акт о капитуляции. Я ответил «да». Второй вопрос гласил, готов ли я признать его, поставив свою подпись. Я снова ответил громким «да». Сразу же началась процедура подписания, закончившаяся после того, как я первым поставил свою подпись. По завершении ее я вместе с сопровождавшими меня лицами покинул зал через ближайшую дверь позади. Нас опять привели в нашу небольшую виллу. Здесь, в нашем первом месте пребывания во второй половине дня, стол уставили закусками и различными винами, а в остальных комнатах устроили спальни, для каждого отдельная постель с чистым бельем. Офицер-переводчик сообщил о предстоящем приходе русского генерала. Стол снова сервировали. Через полчаса явился обер-квартирмейстер Жукова и пригласил нас к столу, но сам просил извинить его, так как он должен удалиться. Блюда были гораздо скромнее, чем те, к которым мы привыкли, но пришлось довольствоваться этим. Тем не менее, я не преминул заметить, что мы к такой роскоши и такому богатому столу непривычны. Он явно почувствовал себя польщенным этой репликой. Мы полагали, что заставленный закусками стол означает конец этого пиршества в гостях у палача. Но когда мы уже достаточно насытились, вдруг подали горячие блюда, жаркое и тому подобное, а на десерт свежезамороженную клубнику, которую я ел первый раз в жизни. Этот десерт явно был из берлинского ресторана Шлемера, да и вина были того же происхождения. После еды офицер-переводчик, очевидно, заменивший хозяина, ушел, мы легли спать. Предварительно я назначил обратный вылет на 6:00. На следующий день нам в 5 часов утра подали простой завтрак. Когда я 6:30 собрался выехать, меня попросили дождаться прихода начальника штаба Жукова, который хочет поговорить со мной насчет обратного полета. Мы стояли перед готовыми двинуться машинами. Генерал попросил меня задержаться в Берлине. Он попытался предоставить мне возможность дать из Берлина приказ войскам Восточного фронта сложить оружие так, как я того требовал вчера, при уточнении срока для репрессивных мер. Я заявил, если мне гарантируют радиосвязь, я немедленно пошлю еще несколько радиограмм, но для этого мне должны вручить немецкий шифровальный радиоключ. Генерал снова исчез, он хотел получить решение Жукова. Вернулся он с сообщением, что отправка моих радиограмм, хотя и невозможна, тем не менее генерал Жуков предлагает мне остаться в Берлине. Теперь цель всего этого стала мне ясна. Я потребовал немедленного отлета в Фленсбург, сказав, что хочу как можно скорее передать оттуда в войска измененные условия капитуляции, иначе ни за что отвечать не могу. Я подписал акт о безоговорочной капитуляции, полностью доверяя слову генерала Жукова, пусть ему передадут это. Через 10 минут начальник штаба вернулся и сообщил, самолет сможет вылететь через час. Не теряя ни минуты, я сел в автомашину вместе с Бюркнером и Бем Тетельбахом, а также офицером-переводчиком. Остальные господа из моего сопровождения попытались удержать меня, они заметили гораздо больше, чем я, во всяком случае, поначалу. Они рассказали мне, что русские, видимо, здорово покутили, и когда мы благополучно отбыли, банкет по случаю победы был в офицерской столовой все еще в полном разгаре. Офицер-переводчик спросил, какой дорогой я хочу ехать на аэродром. Мы поехали мимо ратуши Королевского замка по Унтерден-Линден через Фридрихштрассе. Страшные следы войны были особенно видны между Унтерден-Линден и Бельяльянс-Плац. На Фридрихштрассе во многих местах путь нам преграждали немецкие и русские танки, покрытые щебнем рухнувших домов. Мы вылетели прямо в Фленсбург и были рады, когда английский самолет оказался в воздухе.